Билл увидел следы гусениц, которые поднимались на лежавшую впереди дюну и исчезли за ее гребнем. Следы были узкие, не больше чапок, ничего. И она абсолютно самостоятельна. Вон там, в том выступе впереди, вроде какие-то схемы и память. Входы с радара, сонара и, кажется, инфракрасного детектора. И нет ничего похожего на оружие. Похоже, она просто катается по пустыне и собирает что-то в контейнер, куда попала Мита. Самое интересное, там двигатель. На солнечной энергии. Батареи стоят наверху, а внутри должны быть большие аккумуляторы. Потом что-то вроде гидравлического насоса и, возможно, гидравлических систем. Что значит «должно быть»? «Возможно». Я думал, вы разбираетесь в технике. Разбираюсь. Только в этой штуке не разберешься без алмазной пилы. У нее в гидросистеме вместо трубок вроде бы каналы для масла, прямо в сплошном металле. Совершенно нерациональная конструкция. Ничего подобного. По компасу. Но через некоторое время спрятал его в карман. Следы вели в нужную сторону. Жаркий день тянулся без конца, но практик приказал остановиться только тогда, когда почти стемнело. Но он с недовольной гримасой посмотрел на следы, исчезающие в темноте. Билл с такой же гримасой стоял рядом с ним. — Вы тоже думаете то, что я думаю? — спросил Билл. Они ненадежно окопались на вершине дюны и приготовили бластеры, моторы уже оглушительно ревели. Со всех сторон. «Мы окружены!» — жалобно воскликнул Вербер и ойкнул, когда кто-то ткнул его ногой. Но больше ничего не произошло. Моторы рокотали все громче, а потом тише и в конце концов заурчали на холостом ходу. Ни один не приближался. Через некоторое время, но вот эта девушка просто так не сдастся. Я прихвачу их с собой сколько смогу. «Будьте так любезны, проявите немного благоразумия», — сказал практик из окопа, в котором укрылся. «Опустите оружие и давайте посмотрим, что будет дальше. Успеем настреляться потом, если до этого дойдет».